Глава 37. В момент, когда Мира с уверенностью отвечает мне, окончательно плюю на условности и укладываю малышку обратно на диван, но забываю, что мы уже не одни в доме. Сын не вовремя напоминает о себе громкой музыкой, вынудив этим нас отшатнуться друг от друга. Мелкий засранец, ремнем выпарю, рычу, поднимая глаза к потолку, где вовсю ревет музыка, а Мира смеется, но грозит кулачком. «Он просто хочет напомнить тебе, что голоден!» Находит глазами настенные часы и грозно зыркает на меня в итоге. «Ты время видел? Ему уже в школу пора!» Я сбит с толку всем происходящим дальше. Секунду назад в моих руках было тепло, но оно испарилось, оставив после себя неприятный сквозняк. Мира у меня нахально стащила одеяло и, укутавшись в него, умчалась в ванную комнату. «А ничего, что я голый!» Ору почти на весь дом, но все равно не перекрикивает долбанную музыку сына. Не знаю почему, но смеяться хочется. В любом случае, в груди тепло становится от мысли, что теперь Мира стопроцентно моя. Развод завтра произойдет в любом случае, ведь договоренность не только с адвокатом, но и с судьей. Мирославе об этом, естественно, знать не обязательно. А вот прямо сегодня, да прямо сейчас, поехать на отдых нужно. Жизненно необходимо для нас обоих. Только вот что мне делать с сыном? Поднимаюсь к нему и нагло врываюсь в комнату, вырубаясь с сети к чертям компьютер. Внезапная тишина кажется странной и даже непривычной. Но выдыхаю от облегчения. «Ну, бать!» — возмущается, пока собирает тетрадки и учебники в школу. «Так, засранец, ну-ка признавайся! У тебя на этой неделе есть важные контрольные?» Замирает с учебником в руке и оборачивается. «Чё это ты нос в мои дела суёшь?» Хитро прищуривается, словно мысли мои прочел и обо всем уже догадался. «Много. По всем предметам. Такой завал. Жесть просто. Я буду по уши в учебе». Смеюсь от осознания, что Илья сам решил для меня дилемму. И все прекрасно понял, ведь вмиг стал серьезным и поманил меня к себе пальчиком. Нагибаюсь к сыну, и в меня мгновенно летит четкий указ. «Без братика домой можете даже не возвращаться. В дом не пущу. Усек?» «А если с сестренкой?» Уточняю просто ради прикола, а Илюха кивает. «Приемлемо». «Ну, тогда шмотки свои собирай, ты на неделю переезжаешь к бабушке с дедом». «А почему не к Киру?» Стонет и раздосадованно щеки дует. «Нет уж. Двух детей одних я точно не могу оставить без присмотра». «Ну, бать!» Ноет, пока я достаю телефон и не успеваю еще позвонить матери. «Дядя Кир ведь тоже взрослый». «Ну, пощади меня, у бабушки со скуки помереть можно, а ты меня на целую неделю туда». «Говоришь так, словно я тебя в тюрьму отправляю». Отмахиваясь от капризов и все же звоню матери. Естественно, Илья остается недовольным. Но правда, Кириллу еще самому нужна нянька. Взрослый, да, но мозги как у 18-летнего пацана. Эти двое с Илюхой как ходячая катастрофа. Оставить их надолго одних – все равно, что дать обезьяне гранату. «Ладно. Два дня из этой недели, так и быть, можешь остаться у Кирилла. Нахожу компромисс, чтобы сын не дул щеки. На этом и договариваемся». Миру уломать на поездку оказалось куда сложнее. Уже и сын подключился, применив на ней свою мальчишескую магию. Но она уперлась, и все тут. Однако, как и я ранее, после 10-минутного уламывания, вдруг решила пойти на компромисс. «Может, поедем все втроем послезавтра на ферму к моей подруге? Там тоже классное место!» «Я знаю, о чем говорю». «Не-не-не», Илья размашисто качает головой, но при этом все еще сохраняет для Мира лукавую усмешку. «У меня куча контрольных, рефераты, доклады». «Тю, ты что, ботан?» Мирослава и ему в ответ посылает улыбку, от которой у меня буквально кипит кровь в жилах. «В мое время любой ребенок мечтал куда-то свалить посреди учебы, а ты носом крутишь». Схватить бы ее в охапку, прижать к себе и поцеловать, чтоб аж колени подогнулись. Но прежде чем уплываю в жаркую фантазию, остужаюсь забавным разговором. «Кто это тут зубрилка?» — обижается, что аж руки на груди скрещивает. «В мое время петлять от учебы стрём. Так что это вы, тетя Мир, не ломайтесь и валите с батей на отдых». Вижу, что у нее закончились аргументы, поэтому со вздохом принимает решение. «Ладно, учись усердно, и чтобы ни одной тройки». Ну и мелкий нет, чтобы промолчать. «Я бате тоже наставлений отсыпал», — подмигивает и выстреливает Мирославе в лоб, будто из игрушечного пистолета. «Чтоб вернулись с бэбиком в животе! Ну, а братик или сестренка, это уже как получится!» Илья не понимает, что залез прямиком в ящик Пандоры, беззаботно встает и, поблагодарив за завтрак, убегает в школу. Ну, а я разгребаю за ним последствия, ведь Мира уже бледнее мела, с силой сжимает кружку в ладонях, словно держится за нее, как за спасательный круг. Кладу свою руку поверх ее ледяных пальцев и одариваю нежной улыбкой. Уже не то, что хочу растоптать Краевского, а уничтожить. Это из-за него Мира обросла комплексами, и есть у меня дурное ощущение, что к мнимому бесплодию ее подтолкнул врач, приближенный к Сашке. Но где еще, кроме их сети клиник, Мирослава могла наблюдаться? Там же, небось, ей и чистку делали, и точно в документах все будет по протоколу. Забудь. Илья не со зла, он просто хочет. Любимая вдруг улыбается мне, и я теряюсь. Эта улыбка, она не фальшивая, которую я видел так много раз. Открытая, искренняя, настоящая. Зависаю на мгновение, даже забываю, о чем шла речь, но Мира говорит за меня. Я теперь поняла. Все еще улыбается настолько ярко, что улыбка касается глаз. Какие у Ильи контрольные. Хихикает, а у меня как гора с плеч. Вздыхаю с облегчением, но все равно хочу прояснить момент. Ты говорила, что Вероника не приняла тебя изначально, из-за этого ты жила в напряжении много лет. Но Илюха уже взрослый, и ты ему нравишься настолько, что готов неделю пожить у бабушки с дедом, лишь бы мы побыли вдвоем на отдыхе. И поверь, жить у моих пожилых родителей для него похуже каторги. Ну, а разговор про братика говорит лишь о том, что Илья принял тебя. Не воспринимай его слова как насмешку или угрозу. Малой не знает подробностей и искренне хочет мне счастья. Она кивает все с той же открытой улыбкой, которой я не могу налюбоваться. Незаметно щипаю себя под столом за бедро, и яркая боль — подтверждение тому, что мне не снится сон. Но все еще не могу до конца расслабиться из-за одной малюсенькой детали, что мучает и любимую тоже. Но если мы поедем сегодня, то как пройдет мой развод завтра? Не расценит ли судья мое отсутствие за неуважение и снова на месяц перенесет заседание? Давай отложим отдых на пару дней. Он от нас никуда не сбежит, правда? Уже открываю рот для возражения и даже нахожу кучу аргументов, но давлюсь ими всеми разом. Затыкаюсь, смотря Мире прямо в глаза. Там не пролитые слезы и слишком отчаянное желание лично поставить жирную точку в неудавшемся браке. Хорошо. Сдаюсь, но уступаю всего на один день. Завтра из здания суда мы сразу едем на отдых. Мирослава. Практически весь путь до загадочного места меня не покидало странное предчувствие, но оно таяло по сравнению с тем, что творилось в голове. Нас с Сашкой развели. И это не сон, а реальность. За последние несколько часов, что мы провели в дороге, я 5 раз доставала заветный лист и вчитывалась в каждую букву, все еще не веря, что держу в руках документ на развод. Сашка не явился, что неудивительно, но в этот раз судья была, как мне показалось, слишком сговорчива. Не стала ждать положенных 15 минут, а сразу оформила развод, и уже через 10 минут мы с адвокатом распрощались. Да, я отказалась от раздела имущества, а Ника на попечении отца. С этим тоже не возникло проблем. Остались мелочи, бумажная волокита со сменой фамилии и прочего, но плевать. Самое важное сейчас у меня в сумке. Я свободна. От Сашки, но не от Глеба. И эта мысль уже второй день не дает мне покоя. Зудит над ухом комаром, которого никак не удается прихлопнуть. В этот день я поддалась порыву эмоций, но позже трезво взглянула на ситуацию и засомневалась, нужно ли так спешить. До сих пор задаю себе этот вопрос и не могу на него найти правильный ответ. Не слишком ли быстро развиваются наши отношения с Арсеньевым? Мысли отходят на задний план, когда выглядываю из окна. И сразу вспоминаю наш с ним разговор, когда выехали из черты города. Нам ехать приблизительно 5-6 часов, но, поверь, оно того стоит. «А давай все же поедем в мое место», — попыталась склонить на свою сторону, но Глеб остался непреклонен. «Мы еще успеем отдохнуть, где захочешь, но сейчас у нас не просто отдых». Стрельнув в меня глазками, подмигнул и снова сфокусировался на дороге. «У нас очень важная миссия». «Что за миссия?» — заинтриговалась. Даже реально махнула рукой на идею затащить Арсеньева к Соне на ферму. «Помнишь Дорошина?» Киваю без энтузиазма, и Глеб продолжает. Ну так вот, я затребовал у него довольно серьезную услугу, а взамен он попросил тоже ему немного помочь. От воспоминания о том надменном сухаре кривляюсь, но держу себя в руках перед Глебом. Судя по всему, они друзья и, похоже, что очень близки. В чем его услуга тебе? Допытываюсь, но натыкаюсь на глухую стену. Чуть позже все узнаешь. Не люблю заранее рассказывать о планах, чтобы не сглазить.